Интермедия. Два старика против огра. Действуй по плану. Все в твоих руках, ученик Н2. Что, правда? Это я должна сделать? Не вините меня, если ничего не получится, хорошо? Ученик Н2 начала конструировать магию. А, медленно. Ага, это формула та, что я ей показал недавно. Она все еще продолжает делать каналы слишком толстыми. Оттого и потери. Все не так. Затратив время, ученик Н2 закончила формулу. Волна воздуха ударила с неба по земле. Магия шторма, падающие небеса. Вложенной магии не хватит для убийства, только для того, чтобы остановить вражескую армию. Это массовая магия, которая может раздавить врагов, если количество маны, вложенной в заклинание, увеличить. Магия заставила взорваться магические мечи, зарытые под землю, как и планировалось. Да сколько же он их закопал? Такое ощущение, что вся земля вздыбилась. Если бы мы бросились вперед без раздумья, то тут бы и остались. Я больше не могу. Ученик Н2 упала на землю, истощив магию. Ну, думаю, она неплохо справилась. Теперь наш шанс. Армия вперед! Рыцари бросились вперед по команде Неодоза. Что-то летит сюда. Это меч? Похоже, множество мечей втыкаются в землю. Они могут взорваться, не приближаться. Хотя Неодоса прикричал предупреждение, я не думаю, что эти мечи взорвутся. Дистанция до рыцарей слишком велика. Мечи втыкаются по сторонам от рыцарей. Все мечи как будто запускаются с таким расчетом, чтобы рыцари могли их обойти. Даже если и взорвутся, все равно расстояние таково, что большого урона не будет. Он задумал что-то другое. Что же он задумал? Мечи продолжили падать, как бы отвечая на мой вопрос. В этот раз они нацелены в центр группы рыцарей. И в этот момент проскочила пурпурная молния. Молнии ударили вокруг, оглушая рыцарей. Мало того, мечи, продолжая падать, один за другим атакуя оглушенных рыцарей. И каждый раз удар молнии. Ого-го, смотри, разве это не великолепно? Я закричал от восхищения. Великолепно. Это не просто магические мечи-молнии. Первые мечи, которые были воткнуты в землю, должны были послужить проводниками молний. Этими мечами окружили рыцари. Они, наверное, могут поглощать и направлять молнии. Молния, которая обычно имеет небольшую дальность, притягивается к этим мечам и таким образом увеличивает свою площадь поражения. Он предвидел такой эффект и потому так раскидал мечи. Этот парень хорош. Эти магические мечи и так могут. Отлично, просто отлично. Учитель, это не время для смеха. Точно. Эй, те, кто еще могут двигаться, разберитесь с теми магическими мечами, которые воткнуты в землю. Эй, стой! Мой внутренний крик был не услышан, и рыцарь вытащил меч. В тот же момент с меча потекли искры, и тело рыцаря просто сгорело. Естественно, тот, кто подготовил такую сложную ловушку, не смог не приготовить противодействие для вытаскивания их. Новый меч упал на то место, откуда рыцарь только что его вытащил. Хотя это и интересно, но так нас уничтожат. Так что придется мне предпринять некоторые действия. Хотя меня и впечатляют способности огра, но надо что-то предпринять, чтобы нас не перебили. Хотя это и грустно, но придется стать серьезнее. Так, Неодос, вперед! Ам! Я уточнил позицию огра с помощью глаза тысячи миль и активировал телепорт. Неодос появился рядом с огром. Глаза огра расширились от удивления. Похоже, и Неодос тоже удивлен. Наверное, мне стоило этого ожидать от него. Но он быстро пришел в себя. Меч Неодоза метнулся к огру. А огр остановил его с помощью магического меча, который висел на его поясе. Удары и блоки продолжались некоторое время. И вот, битва мечей Неодоза и огра началась. Хотя на таком расстоянии оценка и невозможна, но судя по тому, что я вижу, у них примерно одинаковый уровень с Неодозом. А Неодоза вообще-то зовут мастером меча. Среди людей он один из лучших, и тем не менее враг ему подстать. Но по моим прикидкам, способности Неодоза в бою на мечах все-таки выше. А если брать показатели силы, то огр сильнее. Вот только мне интересно, что будет при неожиданном росте физических показателей, о котором говорили. Если Неодос погибнет, это будет серьезная потеря. Хотя, может, благородно его и не любят, но надо ему помочь. Поскольку огр может использовать огонь и молнии, то они наверняка на нем будут плохо работать. Тогда из магии дальнего боя остается свет, да? Я создал магию и выстрелил. Преимущество магии света в том, что запуск магии и ее попадание происходит одновременно. так что ею легко целиться на большом расстоянии. Надо сказать спасибо и Неодозу, который все время двигаясь сделал так, чтобы Огр получил прямое попадание. Магия света попала в ногу Огра, куда я и целился. «Как обычно, такие вещи невозможны для человека», – ученик Н2 прошептала, «но я думаю, что в будущем ты сможешь так же». Огр, получив прямое попадание магии, стал двигаться медленнее. И Неодос, естественно, этим воспользовался, начав атаковать все увереннее. Огр махнул мечом, который держал в правой руке. Из его острия показалось пламя. Вот только это пламя не достало Неодоза. Меч в руках Неодоза тоже магический, который использует магию ветра. Яростный ветер преградил путь огню и рассеял его. Неодос в то же время прыгнул через огонь и ударил Огра. Огр остановил удар меча, который держал в левой руке. Молния ударила из меча. Неодоза откинула назад, но его этим не убьешь. Моя магия снова ударила Огра, который попытался воспользоваться представившейся возможностью, отбросив Неодоза. В этот раз магия сильнее, чем в прошлый раз. Огра ударила магией в голову, пробив ее насквозь. Даже он не выживет, если в голове дыра. Тело Огра начало падать. Во время падения он бросил меч, который держал в руке. Хотя это и бесполезно, но магический меч молнии, попав в тело рыцаря, убил его. Какой невезучий рыцарь. Но все равно это победа. В этот момент Огр засветился и тотчас же встал невредимым. Рана в голове исчезла. Что? Я, конечно, слышал о том, что он способен восстанавливать раны. Но чтобы и смертельные? Это плохо. Это получается драка против бессмертного монстра. Если восстановление возможно даже при пробитой голове, это значит, что для того, чтобы его уничтожить, его тело должно быть размолото на мелкие части, не давая ему возможности для восстановления. Когда я бросил взгляд на поле боя, от которого отвлекся, то Огр развернулся и побежал. Скорость поражает, и похоже, он еще и улучшение физических показателей использовал, чтобы убежать. Зачем он бежит после восстановления? Значит, его восстановление имеет какие-то условия, которые не так-то легко выполнить. Не знаю, но возможно, я только что избежал смертельно опасной ситуации.